Салах молчала. Единственным ответом на сдавленные рыдания Рэйчел были крики чаек да треск скутера, бороздившего вдалеке спокойную гладь моря. «Рэйчел!» Салах тронул ее за плечо. «Прости», — еле выговорила Рэйчел. «Я не хотела. Я не думала. Я только считала...» Судорожные всхлипы ее звучали неожиданно громко. «Ты можешь выходить замуж за Тео. Я вам не помешаю. Ты сама увидишь. Что? Я всего лишь хотела, чтобы ты была счастлива. И если быть счастливой означает быть с Тео, так именно этого я тебе и желала. Я не могу выйти замуж за Тео. Можешь, можешь. Почему ты постоянно твердишь, что это невозможно? Потому что моя семья не допустит этого. У нас так не принято. И даже если бы ты скажешь отцу, что ничего не получится и со следующим мужчиной, которого он пригласит для тебя из Пакистана, и с тем, который будет после следующего, он не заставит тебя выйти замуж. Пройдет время, и он поймет, что не может приказать тебе быть счастливой. В этом все и дело, Рэйчел. У меня нет времени. Неужели ты не понимаешь? Рэйчел оторопела. Тебе же всего 20 лет. Сейчас уже никто не считает 20 лет преклонным возрастом. Даже азиаты. Девушки твоего возраста поступают в университеты, работают в банках, изучают право, учатся на врачей. Они что, все замужем? Что с тобой, Салах? Ведь ты всегда стремилась к большему. Прежде у тебя были мечты. Рэйчел чувствовала бессилие безнадежности. Она не могла заставить подругу поверить ей. Не найдя больше доводов, она спросила, «Ты хочешь стать такой, как Юн?» «А я такая же, как Юн?» «А ведь верно», — язвительно заметила Рэйчел. «Точь в точь, Юн. Тебе осталось превратить свое тело в инкубатор, рожать по ребенку в год и ждать, когда твоя задница расплывется до громадных размеров». «Ты права, Рэйчел», — согласилась Салах. Голос ее звучал отрешенно. «Все именно так». «Нет, не так. Такая жизнь не для тебя. Ты умная, красивая, ты достойна лучшего». «Ты не слушаешь меня», — возразила Салах. «Потому и не понимаешь. У меня нет времени, у меня нет выбора, да и не было. Я такая же, как Юмн». Рэйчел вспыхнула. Собралась было вновь начать убеждать Салах, но, взглянув на ее лицо, сжала губы. Салах смотрел на нее таким напряженным взглядом, и в ее глазах было столько боли. «Надо быть полоумной, чтобы утверждать, что ты такая же, как Юмн», — произнесла она с горечью. Но тут поняла, что эти слова подействовали на подругу, как ведро воды, вылитое на костер. «Юмн! Господи, Салах! Ты хочешь сказать? Ты и Тео? Ты никогда об этом не говорила!» Помимо ее воли взгляд внимательно прошелся по телу подруги, словно стараясь проникнуть под одежду. «Да», — подтвердила Салах, — «вот почему мы с Хайтамом и решили пожениться скорее». «Он знал? Я же не могла заставить его поверить, что ребенок его. Да если бы и могла, я все равно должна была сказать ему правду. Он приехал сюда, чтобы на мне жениться, но был согласен немного подождать со свадьбой. Может быть, полгода, чтобы дать нам время хоть как-то привыкнуть друг к другу. И я должна была сказать ему, что на это нет времени. И как я могла это объяснить? Только сказать правду». Рэйчел была ошеломлена. То, что поведала ей подруга, не совмещалось в ее сознании с тем, что она знала о ней, с ее религией, семейными традициями. И вдруг она увидела, хотя сразу же почувствовала отвращение к себе, возможность оправдаться. «Значит, Хайтам Кураши знал о том, что Тео Шоу был любовником Салах?» отдавая ему тот злополучный чек с таинственным лицом и со словами «Спроси Салах об этом». И, ожидая желаемого результата, она рассчитывала на... Но теперь неважно на что. Разве можно упрекнуть ее за такой поступок? Ведь она всего лишь сказала ему то, что он уже знал, с чем смирился и согласился принять. Если, конечно, Салах сказала ему всю правду. «А он знал о твоих отношениях с Тео?» — спросила Рэйчел, стараясь не показать своим видом, что ждет утвердительного ответа. «Ты рассказала ему про Тео?» «За меня это сделала ты», — ответила Салах. Надежды Рэйчел оправдаться снова рухнули, на этот раз окончательно. «Кто еще об этом знает?» «Никто. Юмн догадывается, в таких делах она понимает. Но я ей ничего не сказала. Никто не знает». «И даже Тео?» Салах опустила глаза. Рэйчел посмотрел на ее руки. Салах сжала кулачки так, что кожа на костяшках пальцев побелела. «Хайтам знал, как мало у нас времени на выполнение всех обычаев перед свадьбой», — сказала Салах. Словно имя Тео вообще не упоминалось. Я рассказала ему о моей... о ребенке, и он не хотел видеть мое унижение. Он согласился жениться как можно скорее. Она на мгновение закрыла глаза, словно желая стереть воспоминания из памяти. «Рэйчел, Хайтам Кураши был очень хорошим человеком». Рэйчел так и подмывала сказать ей о том, что Хайтам Кураши был не только хорошим человеком, он был еще и человеком, который не желал, чтобы его презирали в общине за женитьбу на порочной женщине. Это было и в его интересах — жениться как можно скорее и выдать ребенка за своего, неважно, какого цвета у него будет кожа. Но Рэйчел промолчала, раздумывая о Тео Шоу, о том, что она узнала, и как использовать свое новое знание, чтобы все расставить по местам. Больше она не наступит на те же самые грабли. «Так Тео знает о ребенке?» Салах уныло улыбнулась. «Ты по-прежнему ничего не понимаешь. Ведь ты отдала чек Хайтаму. Хайтам знал, что это золотой браслет, и он виделся с Тео в этом идиотском сообществе джентльменов, с помощью которого этот городок хотят вернуть к жизни». Салах внезапно замолчала, почувствовав какую-то особенную ожесточенность в своих словах, которая обнажала тщательно скрываемый ужас. «Да какая разница, знает Тео или нет? Подумай, что ты говоришь!» Рэйчел услышала страх в своем голосе и попыталась успокоиться, хотя бы ради подруги. «Хайтам мертв, Рэйчел. Ты понимаешь? Мертв. А он ходил на Несс ночью, в темноте. И это место всего в полумиле от старого замка, где живет Тео. И на этом месте Тео собирает свои окаменелости. Теперь ты понимаешь?» Салах почти перешла на крик. «Рэйчел Уинфилд, ты понимаешь?» Рэйчел молчала и смотрела на Салах широко раскрытыми глазами. «Тео?» Наконец произнесла она. «Нет. Салах, ты не можешь думать, что Тео Шоу Хайтаму, должно быть, хотелось узнать, что он за человек?» Глядя в сторону, продолжала Салах. «Он готов был жениться на мне, но... он захотел узнать отца ребенка. А какой мужчина не захотел бы? Хотя он и уверял меня, что это его не интересует. Но даже если бы он действительно поговорил с Тео, неужели ты можешь думать, что Тео...» Рэйчел не сумела закончить фразу. В такой ужас повергла ее логика доводов в Салах. «Да разве такое может случиться? Встреча в темноте на Незе, разговор Хайтама Кураши с Тео Шоу, разговор о беременности Салах, Тео Шоу, придя в отчаяние, решает избавить мир от человека, вставшего между ним и его возлюбленной. Если раньше он и не знал о ребенке, то теперь знает и непременно захочет исполнить свой долг в отношении Салах. Тео Шоу такой, он захочет, он любит Салах. И узнав, что она беременна, он все сделает как надо. И раз Салах такая скрытная, вернее, так напугана перспективой быть изгнанной из семьи за брак с англичанином, он должен сам понять, что для них существует лишь один способ быть вместе. Рэйчел закусила губу. Крепко, до боли. «Видишь, Рэйчел, что ты наделала, отдав чек на этот браслет?» — сказала Салах. «Ты дала в руки полицейским ниточку. Сами бы они никогда не нашли, которая связывает Хайтама Кураши и Тео Шоу. А когда случается убийство, полиция первым делом начинает устанавливать связи». Рэйчел пролепетала что-то бессвязное. Ее била дрожь. Настолько остро чувствовала она свою вину и ужас от осознания своей роли в трагедии, случившейся на Незе. «Я сейчас же позвоню ему. Я пойду на пирс. Нет». В голосе Салах послышалась угроза. «Я скажу ему, чтобы он выбросил этот браслет на помойку. Я сделаю так, что он никогда его не наденет. У полиции не будет повода говорить с ним. Им же неизвестно, что он знал Хайтама. Даже если они спросят всех членов сообщества, джентльменов, то на это уйдет не один день. Так ведь, Рэйчел? Чтобы узнать об этом, им необходимо поговорить с Тео Шоу. Другого способа нет». «Ну, еще это сообщество. Но я первой поговорю с ним. Браслета они не увидят, клянусь тебе, они ни о чем не узнают». Салах качала головой. Она была в отчаянии. «Да о чем ты говоришь, Рэйчел? Да какая разница, что ты скажешь, Тео? Ведь Хайтам-то мертв». «Так ведь полиция отправит дело в архив, а то и вовсе закроют его или...» «Я не знаю, как они поступают. Только ты и Тео...» «Что я и Тео?» «Вы сможете пожениться», — ответила Рэйчел. Видя, что Салах не спешит с ответом, она повторила упавшим голосом. «Ты и Тео сможете пожениться». Салах встала со скамейки, поправила дупату, задумчиво посмотрела в сторону пирса. Мелодии, выводимые клёпой для катающихся на карусели, доносились до них, преодолевая солидное расстояние. Чёртово колесо блестело в солнечных лучах, а электромобили носились по кругу и визжащих пассажиров швыряло из стороны в сторону. «Неужто ты и впрямь веришь, что всё так просто? Ты просишь Тео выбросить браслет, полиция исчезает, мы с ним женимся. Все может быть именно так, если мы постараемся. Салах задумчиво покачала головой и повернулась к Рэйчел. «Ты так ничего и не поняла», — сказала она. В ее голосе слышалась покорность судьбе. Решение было принято. «Я должна сделать аборт. И как можно скорее. Я надеюсь, ты мне поможешь». Вне всякого сомнения, это был браслет работы Алоисиуса Кеннеди. Массивный, тяжелый, похожий на тот, что Барбаре показали в ювелирном магазине «Рекон». Она, конечно, могла бы предположить, что браслет на руке Тео Шоу — чистое совпадение, но 12 лет работы в уголовной полиции не прошли даром. Она всегда исходила из того, что при расследовании убийств совпадениям следует придавать особое значение. «Хотите пить?» Тео Шоу был настолько приветлив, что Барбара невольно спросила себя, неужто он считает причиной ее визита какие-то общественные дела? «Кофе? Чай? Кока? Я и сам собирался. Проклятая жара. На вас она тоже действует. Барбара попросила Коку, и он вышел из офиса, чтобы принести питье, предоставив ей возможность оглядеться. Она еще не знала, что следует искать, но не удивилась бы, увидев здесь моток проволоки, подходящий для ловушки, устроенной на темной лестнице, преспокойно лежащей на письменном столе. В офисе, однако, не было ничего такого, что привлекло бы к себе внимание. Книжные полки. Одна заставлена папками в зеленых пластиковых переплетах, а вторая — бухгалтерскими книгами с обозначением года на корешках. Стоящий на стеллаже металлический ящик, из которого торчала кипа бумаг, вероятно, это были счета за поставленное продовольствие, выполненные работы, канцелярские товары. С доски, прикрепленной к одной из стен, свешивались четыре листа с чертежами, сделанными синей тушью. На двух листах был изображен отель на пирсе, на двух других — развлекательный центр под названием «Веселая деревня Агаты Шоу». Барбара обратила внимание на имя. Кто она? Мать Тео. Тетя, сестра, жена? Гадала она. В задумчивости она приподняла массивное пресс-папье, стоящее на куче корреспонденции, относящейся, судя по виду, к реконструкции города. Из коридора послышались приближающиеся шаги Тео, и она, отдернув руку от бумаг, задержала ее на пресс-папье, оказавшемся при ближайшем рассмотрении большим ноздреватым камнем. «Рафиданема», — сказал Тео Шоу. Он нес в руках две жестяные банки с кока-колой. Одна была накрыта бумажным стаканчиком. Эту банку он протянул Барбаре. «Рафи кто?» — переспросила она. «Рафиданема», — ответил Тео и добавил. «Пурифера, калкарея, фаретронида, лепалипидея, рафиданема». Чтобы быть совсем точным, он улыбнулся. «Какая у него располагающая улыбка», — подумала Барбара, и тут же мысленно приказала себе быть с ним потверже. Она знала, какие мерзости души порой скрываются за милой улыбкой. «Простите, это я выпендриваюсь», — простодушно признался он. «Окаменелый губчатый нарост, ранний меловой период, я сам его нашел». Барбара взяла камень в руки. «Что вы говорите? Он похож...» «Даже и сообразить не могу. На что он похож? На песчаник?» «А откуда вам известно, что это такое?» «Из собственного опыта. Я любитель-палеонтолог и уже довольно давно этим занимаюсь». «А где вы его нашли?» «На берегу. Чуть севернее городской окраины. На Нейзе?» — допытывалась Барбара. Глаза Тео чуть сузились. Барбара наверняка не заметила бы этого движения век, если бы до этого не уловила по некоторым внешним признакам, что он уже понял, что привело ее в офис. «Да», — подтвердил он. «На прибрежном утесе в слое лондонской глины». Лондонская глина — формация кайнозойской эры в юго-восточной Англии. Палеонтологи ждут, когда море размоет и выветрит прибрежные скалы. «Так вы ищете окаменелость именно там? На Нейзе?» «Нет, не на Нейзе», — поправил он Барбару. «На косе под ним, у подножия скал, лучше всего искать их вдоль береговой линии». Она, понимающе кивнула и водрузила окаменелый губчатый нарост поверх груды бумаг. Щелкнув, она открыла банку кока-колы и поднесла ее ко рту, взяв бумажный стаканчик в другую руку. Брови Тео Шоу чуть приподнялись. Он удивился ее манипуляциям со стаканчиком.